чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора устроили 10 июня в Тыдунганском доме дипкорпуса банкет в честь Дня независимости России. На него были приглашены замминистра иностранных дел Кун Согун, соответствующие работники, представители дипмиссии и международных организаций Пхеньяне, военные атташе посольства разных стран. Вместе с ними были сотрудники российского посольства. Банкет состоялся в тот день и в генконсульстве Российской Федерации в Чунчжине.